Не могу припомнить, когда я опять встретил этого джентльмена, то ли в следующее воскресенье, то ли прошло больше времени, прежде чем он появился снова. Я не стану утверждать, что в памяти моей точно сохранились даты, но он опять был в церкви и потом шел с нами до дома, и он вошел в дом, чтобы взглянуть на прекрасную герань, стоявшую у нас в окне гостиной. Мне показалось, что он не обратил на нее особого внимания, но, собираясь уходить, он попросил мою мать дать ему один цветок. Она предложила ему выбрать самому, но он отказался. Я не мог понять, почему. Тогда она сорвала цветок и подала ему. Он сказал, что никогда, никогда не расстанется с ним, а я счел его попросту дураком, раз он не знает, что через день-два все лепестки осыплются. Пегати стала проводить с нами по вечерам меньше времени, чем раньше. Моя мать очень часто обращалась с ней за советом, казалось мне, чаще, чем обычно, и мы трое оставались закадычными друзьями, однако в чем-то мы изменились, и нам было уже не так хорошо втроем. Иной раз я воображал, будто Пегати недовольна тем, что моя мать надевает свои красивые платья, хранившиеся у нее в комоде, и слишком часто уходит в гости к соседке, но я не мог толком понять, в чем тут дело. Мало-помалу я привык видеть джентльмена с черными бакенбардами. Нравился он мне не больше, чем в самом начале. Я испытывал все то же тревожное чувство ревности. Если же были у меня для этого какие-то основания, кроме инстинктивной детской неприязни и общих соображений, что мы с Пегати можем позаботиться о моей матери без посторонней помощи, то, разумеется, не те основания, какие я мог бы найти, будь я постарше. Но ни о чем подобном я тогда не задумывался. Я мог кое-что подмечать, но сплести из этих обрывков сеть и уловить в нее кого-нибудь мне было еще не по силам. Однажды, осенним утром, я гулял с матерью в саду перед домом, когда появился верхом мистер Мардстон. Теперь я знал, как его зовут. Он остановил лошадь, чтобы приветствовать мою мать. Сказал, что едет в Лоустофт повидаться с друзьями, прибывшими туда на яхте, и весело предложил посадить меня перед собой в седло, если я не прочь проехаться. Воздух был такой чистый и мягкий, а лошади, храпевшие и рывшие копытами землю у садовой калитки, казалось, так нравилась мысль о прогулке, что мне очень захотелось поехать. Меня послали наверх к Пегати принарядиться, а тем временем мистер Мардстон спешился и, перебросив через руку поводья, стал медленно прохаживаться взад и вперед по ту сторону живой изгороди из лесного шиповника, а моя мать медленно прохаживалась взад и вперед по эту сторону, чтобы составить ему компанию. Помню, Пегати и я украдкой посмотрели на них из моего маленького окошка. Помню, как они, прогуливаясь, внимательно разглядывали разделявший их шиповник. И как Пегати, которая была поистине в ангельском расположении духа, сразу рассердилась и принялась изо всех сил приглаживать мне волосы щеткой совсем не в ту сторону. Вскоре мистер Мардстон и я тронулись в путь. Лошадь пустила с рысью по зеленой траве у обочины дороги. Он слегка придерживал меня одной рукой. Непоседливым я не был, но теперь, поместившись перед ним в седле, я не мог удержаться, чтобы не поворачивать голову и не заглядывать ему в лицо. Глаза у него были черные и пустые. Не нахожу более подходящего слова, чтобы описать глаза, лишенные глубины, в которую можно заглянуть. В минуты рассеянности, благодаря игре света, они начинают слегка косить и как-то странно обезображиваются. Бросая на него взгляд, я несколько раз с благоговейным страхом наблюдал это явление и задавал себе вопрос, о чем он так сосредоточенно размышляет. Вблизи его волосы и бакенбарды были еще чернее и гуще, чем казалось мне раньше. Квадратная нижняя часть лица и черные точки на подбородке, следы густой черной бороды, которую он ежедневно тщательно брил, напоминали мне ту восковую фигуру, какую с полгода назад привозили в наши края. Все это, а также правильно очерченные брови и бело-черно-коричневое лицо, будь проклято его лицо и память о нем, заставляли меня, несмотря на мои дурные предчувствия, считать его очень красивым мужчиной. Не сомневаюсь, что красивым считала его и моя бедная мать. Мы приехали в гостиницу на берегу моря, где два джентльмена, расположившись в отдельной комнате, курили сигары. Каждый из них развалился, по крайней мере, на четырех стульях, и были они одеты в широкие грубошерстные куртки. В углу лежали связанные в огромный узел пальто, морские плащи и флаг. Когда мы вошли, оба неуклюже поднялись со стульев и сказали: «Здравствуйте, Мардстон, мы уж боялись, что вы умерли». «Еще нет», — сказал мистер Мардстон. «А кто этот малыш?» — спросил один из джентльменов, положив руку мне на плечо. «Это Дэви», — ответил мистер Мардстон. «Какой Дэви?» — спросил джентльмен. «Дэви Джонс?» «Копперфилд», — ответил мистер Мардстон. «Как? Абуза очаровательная миссис Копперфилд?» — воскликнул джентльмен. — Хорошенькой вдовушки? — Куиньон, пожалуйста, будьте осторожны, — сказал мистер Мардстон. — Кое-кто очень не глуп. — Кто же это? — смеясь спросил джентльмен. Я с живостью поднял голову, желая узнать, о ком идет речь. — Всего-навсего Брукс из Шеффилда, — сказал мистер Мардстон. С облегчением я узнал, что это всего-навсего мистер Брукс из Шеффилда. Сначала я, право же, подумал, что они говорят обо мне. Вероятно, было что-то очень забавное в этом мистере Бруксе из Шеффилда, так как оба джентльмена расхохотались от души, и мистер Мардстон тоже очень развеселился. Посмеявшись, джентльмен, которого звал он Куиньоном, спросил: «А каково мнение Брукса из Шеффилда о затеваемом деле?» «Не думаю, чтобы в настоящее время Брукс был хорошо осведомлен о нем, но как будто он не особенно его одобряет», — ответил мистер Мардстон. Снова раздался смех, а мистер Куиньон сказал, что позвонит и закажет Херриса, чтобы выпить за здоровье Брукса. Он так и сделал, а когда принесли вино, налил мне немножко и, дав печенье, заставил встать и произнести: «За погибель Брукса из Шеффилда!» Тост был встречен громкими аплодисментами и таким хохотом, что я тоже засмеялся, после чего они снова захохотали. Короче говоря, нам было очень весело. После этого мы гуляли по скалистому берегу, сидели на траве, смотрели в подзорную трубу. Когда мне приставили ее к глазу, я ничего не мог разглядеть, но притворился, будто что-то вижу, а затем вернулись в гостиницу к раннему обеду. Во время прогулки оба джентльмена непрерывно курили. Судя по запаху их курток, я заключил, что, должно быть, они предаются этому занятию с того дня, когда ставили им на дом куртки от портного. Надобно упомянуть о том, что мы побывали на борту яхты, где они все трое спустились в каюту и занялись какими-то бумагами. Заглянув в застекленный люк, я увидел, что они поглощены работой. Меня они оставили на это время в обществе очень славного человека с большой копной рыжих волос на голове и в маленькой глинцевитой шляпе. На его полосатой рубахе или жилете было написано поперек груди за главными буквами «Жаворонок». Я решил, что это его фамилия, а так как он живет на борту судна, и у него нет двери, где бы он мог повесить табличку с фамилией, то он носит ее на груди. Но когда я обратился к нему: «Мистер Жаворонок», он сказал, что так называется яхта. В течение всего дня я замечал, что мистер Мардстон был солиднее и молчаливее, чем два других джентльмена. Те были очень веселы и беззаботны. Они непринужденно шутили друг с другом, но редко обращались шутками к нему. Мне казалось, что он более умен и сдержан, и они питают к нему чувства, сходные с моим. Раза два я подметил, как мистер Куиньон во время разговора искоса посматривал на мистера Марстона, словно желал убедиться, что тот не выражает неудовольствия, а один раз, когда мистер Пасснидж, другой джентльмен, особенно воодушевился, мистер Куиньон наступил ему на ногу и украдкой предостерег взглядом, указывая на мистера Марстона, который был суров и молчалив. «Я не припоминаю, чтобы в тот день мистер Марстон хоть разок засмеялся, разве что посмеялся над Бруксом из Шеффилда, да и то была его собственная шутка». Домой мы вернулись рано. Вечер был прекрасный, и моя мать снова стала гулять с мистером Марстоном вдоль живой изгороди из шиповника, а меня отослали наверх пить чай. Когда он ушел, мать начала расспрашивать меня, как я провел день, о чем говорили джентльмены и что делали. Я упомянул о том, что они сказали о ней. Она засмеялась и назвала их дерзкими людьми, болтавшими вздор, но я понял, что это доставило ей удовольствие. Я это понял не хуже, чем понимаю теперь. Я воспользовался случаем и спросил, знакома ли она с мистером Бруксом из Шеффилда, но она ответила отрицательно и предположила, что это какой-нибудь владелец фабрики ножей или вилок. Могу ли я сказать о ее лице, столь изменившемся потом, как я припоминаю, и отмеченном печатью смерти, как знаю я теперь? Могу ли я сказать, что его уже нет, когда вижу его сейчас так же ясно, как любое лицо, на которое мне вздумается посмотреть на людной улице? Могу ли я сказать о ее девичьей красоте, что она исчезла, ее нет больше, если я, как и в тот вечер, чувствую сейчас на своей щеке ее дыхание? Могу ли я сказать, что мать моя изменилась, если в моей памяти она возвращается к жизни всегда в одном обличии? Если память эта, оставшаяся более верной ее нежной юности, чем верен был я или любой другой, по-прежнему хранит то, что лелеяла тогда? Я вижу ее такой, какой была она, когда я после этого разговора отправился спать, а она пришла пожелать мне спокойной ночи. Она шаловливо опустилась на колени возле кровати, подперла подбородок руками и, смеясь, спросила: «Так что же они сказали, Дэви? Повтори, я не могу этому поверить. Очаровательная...» — начал я. Моя мать зажала мне рот, чтобы я замолчал. «Нет, только не очаровательная», — смеясь, воскликнула она. «Они не могли сказать очаровательная, Дэви, я знаю, что не могли». «Они сказали, очаровательная миссис Копперфилд», — твердо повторил я, — «и хорошенькая». «Нет, нет, этого не могло быть. Только не хорошенькая», — перебила моя мать, снова касаясь пальцами моих губ. «Сказали, хорошенькая, хорошенькая вдовушка». «Какие глупые, дерзкие люди!» — воскликнула мать, смеясь, закрывая лицо руками. «Какие смешные люди! Правда, Дэви, дорогой мой, что, мама, не рассказывай Пэготи. Пожалуй, она рассердится на них. Я сама ужасно сержусь на них, но мне бы хотелось, чтобы Пэготи не знала». «Конечно, я обещал». Мы еще раз поцеловались, и я крепко заснул. Теперь, по прошествии такого долгого времени, мне кажется, будто Пэготи на следующий же день сделала мне поразительное и необычайно заманчивое предложение, о котором я собираюсь рассказать, но, вероятно, это было месяца через два. Однажды вечером мы снова сидели вдвоем с Пэготи, моей матери снова не было дома, в обществе чулка, сантиметра, кусочка воска, шкатулки с собором святого Павла на крышке и книги о крокодилах. Как вдруг Пэготи, которая несколько раз посматривала на меня и раскрывала рот, словно собиралась заговорить, но, однако, не произносила ни слова, я бы встревожился, если бы не думал, что она просто зевает, Пегати вкрадчивым тоном сказала: —